Глава третья. Жизнь шестая. Самовольная выписка. Припав спиной к стене, читер замер изваянием. Лишь пальцы то сжимались, то расслаблялись на тонкой рукояти скальпеля. Продолжавшее оставаться неизвестным, зло продолжало непонятную возню за дверью вот уже не меньше 5 минут. То урчало, то чавкало, то чем-то тяжелым грохотало. Заходить оно явно не торопилось или банально позабыло, что нужно опускать ручку замка. Может, пронесет? Вдруг это просто мимо проходящий мертвяк? Нашел что-то вкусное и уплетает радостно, даже не думая поинтересоваться дверью и тем, что за ней скрывается. Внезапно чертовски засвербило в носу. До того стремительно накатило, что едва успел удержаться, чтобы не чихнуть. Чуть скальпель не выронил, с такой силой прижал ладони к лицу, выпучивая глаза. Отпустило. Но сложилось впечатление, будто мертвяк что-то почуял. Звуки за дверью стихли в один миг. Воцарилась гробовая тишина. А затем, отчетливо, с легким зловещим скрипом, дверная створка начала двигаться. Даже не пришлось ручку опускать. Ну, вот и все. Теперь не может быть и речи о том, что зараженный пройдет мимо. Он заинтересовался, теперь он точно зайдет в операционную и уж читера ни за что не пропустит. Остается лишь молиться системе, чтобы она подослала слабака из свежих. Таких на недавно загрузившемся кластере большинство, пусть даже отожрался до приличного бегуна, не страшно. Страшно, если сюда наведался один из неместных мертвяков. Из тех продуманных хищников, которые со всех сторон устраивают нашествие на свежий кластер, чтобы, пользуясь силой развитого зараженного, ухватить себе самые лакомые куски. Против таких искалеченный человек со скальпелем выглядит нелепо. Створка перестала скрипеть, дверь распахнулась полностью. По затхло-зловонному помещению операционной повеяло свежим воздухом, а затем внутрь шагнула темная, по-звериному сгорбленная фигура, даже не покосившись в сторону прижавшегося к стене человека. Она бодро просеменила к центру, резко замерла перед осиротевшей кушеткой и недоуменно проурчала. В этот миг читер метнул скальпель. Пожар в очередной раз пошел на спад. Видимость никакая, цель больше угадывается, чем зрением улавливается, но на фоне не полностью прикрытого окна силуэт головы просматривается четко, как и затылка. Безотказную меткость он давно воспринимал как должное, поэтому ничуть не удивился попаданию точно в цель. А вот то, что последовало дальше, заставило удивиться. Неприятно удивиться. Зараженный, вместо того, чтобы молча завалиться на залитый кровью пол, пошатнулся, уперся обеими руками о кушетку, заурчал переменчиво на разные лады. А затем, неуклюже, с трудом себя контролируя, начал разворачиваться. Проклятие! До сих пор поражение спорового мешка приводило к мгновенному победному результату. Читеру даже элиту доводилось так успокаивать. Но сейчас какой-то явно не слишком высокоуровневый зараженный сумел устоять на ногах после ранения в их главнейшую ахиллесову пяту. Это скальпель виноват. Слишком тонкое лезвие, вошел идеально прямо, возможно, повредил не самые важные участки паутины. Предполагалось, что мертвяк завалится без звука, а он, вон, концерт начинает. Урчание у них хитрое, сородичи способны его почуять за сотни метров, если не повезет. Читер отлип, наконец, от стены, ринувшись в атаку. Уклонился от неуверенно протягивающейся в его сторону руки, врезал с левой по затылку с такой силой, что под ребрами вспыхнула режущая боль, заставив непроизвольно охнуть. Да уж, физические нагрузки ему строго противопоказаны. Мертвяк, наконец, замолчал и завалился, задев по пути столик, откуда со звоном посыпалось хирургическое имущество. Будто в ответ на этот шум со стороны распахнутой двери послышалось недалекое урчание, после чего там заскрежетало, застучало и заскрипело. Звук непонятный и неимоверно пугающий, ведь ничего подобного читер до сих пор от мертвяков не слышал. В панике заметавшись, не нашел ничего более подходящего для замены скальпеля. Даже если в операционной по углам склад пулеметов устроен, в такой темноте ничего не найдешь. Кто бы ни приближался, встречать его придется непременно этим оружием. А ведь оно успело себя нехорошо зарекомендовать. Но кто же там? Складывается впечатление, что элитника заковали в танковую броню, и он с трудом волочет эту тяжесть. Никакие другие ассоциации в голову не приходили. Грохот просто неописуемый. Пугающие, непонятные звуки приближались, то и дело сопровождаясь заунывным урчанием. Мертвяк, который надрывает глотку, похоже, чем-то глубоко опечален, но это не утешает, а напрягает еще больше. Глядишь, обрадуется, до читера добравшись. На пороге выросла темная масса немыслимо угловатых очертаний. Подумалось было, что да, так и есть, элита в рыцарских латах пожаловала, но тут, за окном, зашелестела листва под порывами ветра, и резко усилился пожар, дав чуть больше света. Читер, разглядев, наконец, источник страха, едва сдержался, чтобы не выругаться во всю мощь глотки. «Какая, блин, элита! Да это же обычный мертвяк невысокого уровня, с таким можно и голыми руками легко управиться, если здоровье не подпорчено». Странные очертания и грохот объяснялись тем, что зараженный тащил за собой медицинскую каталку. Возможно, его привезли в те часы, когда город еще не окончательно спятил, и первых зомби принимали за больных, пытаясь оказывать им помощь. Естественно, медицинские услуги им не нравились. Вели себя неблагодарно, агрессивно. Неудивительно, что такого пациента крепко прихватили ремнями к передвижной койке. Ну а дальше все просто. Персонал дружно спятил или разбежался, мертвяк сам освободиться не сумел, но кое-как завалил каталку и теперь передвигался с нею на спине, грохоча краями по полу и стенам. Что и вызывает те самые звуки, едва до разрыва сердца не запугавшие. «Ах ты, черепашка-ниндзя!» — выдал, наконец, читер и, подхватив какой-то увесистый прибор, парой ударов разбил голову виновнику переполоха. «Уничтожен зараженный. Уровень 8. Вероятность получения ценных трофеев 88%. Получено 1 очко к прогрессу физической силы. Получено 1 очко к прогрессу меткости. Получено 2 единицы гуманности. Уничтожен зараженный. Уровень 3. Вероятность получения ценных трофеев 28%. Получено 1 очко к прогрессу физической силы. Получено 1 единица гуманности». Отлично. Система сочла бой завершенным, а это означает, что поблизости не осталось противников, нацеленных на читера. Возможно, есть зараженные, которые расслышали привлекательные звуки, но у них нет или почти нет шансов выйти на источник шума. Здание может оказаться большим и сложно устроенным. В помещениях мертвяки часто теряются, путают направления, принимают неверные решения. Первый зараженный достиг 8 уровня. Должно быть тот самый, молившийся на тушку читера. Вон как его взволновала опустевшая кушетка, бросился к ней, позабыв обо всем, не оглядываясь по сторонам, за что и поплатился. Со вторым тоже все ясно, разве что не понять, как он с таким неудобным, так сказать, подарочком на спине ухитрился до третьего прокачаться. Кстати, читер получил с этой шантропы пару единиц к силе. Система даже за самых слабых тварей обязана чем-то вознаграждать. Вот и выделяет символическую единичку. Но, как известно, 5 старушек рубль. Так почему бы не качать основные характеристики на мелюзге? Мечты наивного глупца. Вот где взять мелюзгу в таких количествах? Для эффективной прокачки потребуются сотни и тысячи низкоуровневых мертвяков. Если где-то и возникнет настолько бодрое движение, там, естественно, и приличные зараженные начнут оттираться, а они ни за что не позволят иммунному резвиться безнаказанно. Выпотрошив обоих, читер обзавелся спараном. Прекрасно. Скрипя зубами, от боли он сумел разделаться с парочкой не самых никчемных противников и даже заполучить первый трофей. Прекрасное начало. Теперь надо осторожно обыскать больницу. Вдруг удача и дальше согласится работать на его стороне. Очень не хотелось остаться без Лука, ведь не так давно читеру пришлось отвалить за него целое состояние. Он сейчас нищ и гол, даже если доберется до нормального стаба, приобрести другое оружие не за что. Выдавать кредиты в мире континента не принято, особенно никому неизвестным новичкам. Так что ищи, читер, ищи. Возможно, Март был прав, и все имущество читера отправилось в полицейский участок. Точнее, не все, ведь кое-что нашлось в предбаннике операционной. Окровавленное тряпье – его прежняя одежда. Не хватало разгрузочного жилета, рюкзака и всего прочего, включая оружие и боеприпасы. Даже ни единой стрелы не осталось. Крохоборы. Похоже на почерк служителей закона. Именно у них дурная привычка прибирать к рукам все, что можно отнести к смертоубийственным предметам. И что дальше? Где прикажете искать волшебный лук? В полицейском участке? Но город, по обмолвкам Марта и тому, что просматривается из окна, не из маленьких. Сколько в нем полицейских участков? В какой из них попало конфискованное барахло? Ответы на эти вопросы получить не от кого. Обыскивать один участок за другим – затея безумца. Читер банально не знает, сколько их и где они располагаются. Вести продолжительные поиски в городе, пребывающем на активной фазе зачистки от биомассы, это кратчайший путь к отправке на очередное воскрешение. Как ни печально признать, но, увы, придется убраться из больницы, не солоно хлебавши. Только не так быстро. В процессе недолгих поисков читер разбил головы еще нескольким мелким зараженным и заметил кое-какие следы. Похоже, здесь успели побывать крупные твари. Там и сям замечались признаки нешуточного разгрома, которые начинающим мертвякам не по зубам. Но монстры, отметившись в больнице, почему-то ее покинули, оставив немало съедобного. Должно быть, для начального этапа разграбления города это нормальная картина. Им захотелось чего-то повкуснее или посвежее, а вокруг и того, и другого полно, вот и умчались, упустив запертого в палате беспамятного бога. Но это не значит, что теперь здесь безопасно. Даже если зачистить здание и ближайшие окрестности от мелочи, райский сад создать не получится. Того и гляди, одна или несколько опасных тварей внезапно вспомнят, что в больнице осталось немало еды, и вернутся за ней. Хоть читеру приходится передвигаться короткими шажками, придерживая бок, но ничего не поделаешь, придется уносить ноги, покуда их не оторвали. Но как не торопился убраться, а был вынужден задержаться. Нельзя бродить по городу босиком и выпачканным в крови. И след заметный за тобой остается, и вкусный запах разнесется на всю округу. Кое-как обмылся найденной в кухонном блоке водой. Неплохо приоделся, собрав по палатам разную одежду и обувь. Вооружился пожарным топором, хотя уверенности в перспективе этого оружия не ощущал. Чересчур тяжелый, а читер раскручивает от боли при любом намеке на нагрузку. Хирурги кое-как успели сшить требуху, но вот именно что кое-как. Даже сверхбыстрая регенерация иммунного не успела сгладить последствия. Март в чате издевательски посоветовал убиться, мол, воскреснет читер таким же голым и босым, но зато и здоровым. Совет, естественно, остался проигнорированным, однако нельзя не признать, что в нем имеется разумное зерно.